За малыми жанрами помещаются выбранные представители от Конгресса вторичных жанров, которые передают информацию под жанровые инспекции, а за ними располагаются подкомитеты, занятые повседневными делами, инспектированием книг, новыми словами, буквоснабжением и выдачей лицензий на переработку старых идей. Книжные инспекции также выдают лицензии на сюжетные повороты и утверждают расписание обучения генератов. «А кто выступает сейчас?» – спросила я. «Делегат от триллеров». Она оспаривает утверждение о жанровой самостоятельности детектива. Сейчас детективы относятся к криминальным романам, но если они решат отколоться, то оставшиеся разделятся на три направления – приключенческий роман, шпионский и, собственно, триллер. «Это всегда так скучно?» – спросила я, слушая монотонное бормотание делегата от триллеров. «Всегда», – ответила Хэвишем. «Мы стараемся ни во что не ввязываться и предоставляем главному текстораспределительному управлению брать огонь на себя. Ну, идем, тебе надо принести присягу». Мы спустились с галереи и направились по коридору к двери, которая вела в самую маленькую на свете комнату. Основную часть помещения занимали стол и шкаф. За столом сидел такой же маленький человечек и ел печенье, причем большая часть лакомства оседала у него на груди в виде крошек. «Четверг, ну не тот, явилась для принесения присяги», — доложила мисс Хэвишем. «Все документы подписаны глашатаем и заверены его печатью». «Работать, работать, работать», — сказал человечек, отхлебнув чаю и меряя меня взглядом маленьких, но на диво проницательных глаз. «Редко мне выдается спокойная минутка. Вы уже вторая на присягу в этом году». Он вздохнул и вытер рот галстуком. «А кто второй ходатай?» «Командор Брэдшоу». «Кто поручится за мисс Нунитот?» «Я». «Отлично. Повторите присягу книгомирья». «Именем Большой Шишки клянусь соблюдать законы Беллетриции, защищать от притеснений книгомирья и каждого персонажа, вне зависимости от качества написания. Я не отступлю от своих обязанностей, не стану использовать свои знания и положения в личных целях. Тайны, доверенные мне советом жанров или главным текстораспределительным управлением, останутся служебными тайнами, и я сделаю все, что смогу, для поддержания мощи повествования в умах и сердцах читателей». «Ну вот и все», — сказал человечек, откусывая еще печенье. «Подпишите здесь, здесь и здесь. Вы должны подтвердить, мисс Хэвишем». Я поставила подпись в большом гроссбухе там, где он указал, и при этом заметила, что предыдущий автограф принадлежал Беатриче. Чиновник захлопнул гроссбух сразу же, как мисс Хэвишем заверила мою подпись. «Отлично, вот ваш жетон». Он протянул мне блестящий беллетрицейский жетон с моим именем и номером под ярким логотипом. Жетон давал мне безоговорочный пропуск в любую книгу, куда бы я ни захотела попасть. Даже в произведения По, хотя туда соваться не рекомендовалось. «Теперь прошу меня простить», — сказал бюрократ, взглянув на часы. «Я очень занят. Мне надо обработать вот эти формы до истечения месяца». Мы дошли до лифта, и мисс Хэвишем нажала кнопку 30-го цокольного. Мы возвращались в кладезь. «Ладно», — сказала моя наставница. «Покончив с этим делом, можно вернуться и к основному. Можно со всей определенностью утверждать, что Перкинс и Матиас убиты. Ньюхин, скорее всего, тоже. Мы до сих пор ждем Годо, и кто-то пытался избавиться от тебя при помощи заминированной шляпы. Пока ты оставалась стажером, твои возможности были ограничены. Теперь же в качестве полноправного агента Беллетриции ты можешь сделать гораздо больше. Так что береги себя». «Но почему?» «Потому что я не хочу, чтобы тебя убили. Да ты и сама этого не хочешь, если не совсем дура». «Нет, я не понимаю, зачем кому-то меня убивать». «Почем я знаю?» «Предположим, — сказала я, — Дин не просто пропал, но убит. Какая связь между Перкинсом, Дином, Матиасом и мной?» «Не могу ничего придумать», — призналась после долгого молчания мисс Хэвишем. Но если мы допустим, что Матиаса устранили как ненужного свидетеля, а тебя пытается прикончить один из твоих потусторонних приятелей, то список сужается до Перкинса и Дина. А между ними двумя связь имеется. Да? Харрису Твиду, мне, Перкинсу и Дину были даны на апробирование книги, модифицированной по программе «Суперслово ТН». Я не знала. Никто не знал. Сейчас я говорю тебе об этом только потому, что ты стала полноправным агентом. Ты помнишь текст присяги? Понятно, медленно проговорила я. И на что похожа такая книга?